Мой приятель Сережа Калагин, работающий брокером-шмокером, рассказал мне, как он выбирал автомобиль. А выбирал он его так, как предсказал Огилви. Так, как выбирает большинство западных людей. По внешнему виду. Ну, вот эта машина мне понравилась чисто внешне, и я купил. Вот уже несколько месяцев езжу, не знаю, для чего половина кнопочек нужна. Насчет кнопочек это он верно заметил. В мире давно случилось то, чего так опасалась моя жена. И что однажды выразила в короткой фразе, когда несколько лет тому назад я купил ей новый утюг. Стоя рядом с гладильной доской, она достала утюг из коробки, потом извлекла инструкцию к нему толщиной в палец. Перевела растерянный взгляд на утюг. Утюг был великолепен по своему космическому дизайну, а главное по количеству разнообразных кнопок, регуляторов, заправочных горловин и полосков. Он чем-то напоминал о «Звездных войнах», «Джедаях» и Джорджи Лукасе. Осторожно взяв в руки это чудо техники, Галка тяжело вздохнула и сказала ту самую фразу. «Настало будущее». Ничего из эмоций не было в этой фразе, только бесконечно мудрая и бесконечно грустная философская констатация. С детства я этого боялся. Мир будущего представляется мне заполненным тысячами кнопок, в которых я никогда не смогу разобраться. Поэтому, когда мы переехали на новую квартиру, мне было так страшно. Свидетельствую, это правда. Потому что, оборудуя несколько лет назад наше новое жилище, я постарался впихнуть сюда максимум из того, что может предложить приличному человеку современная цивилизация. И мне это удалось. 4 кнопки, 3 регулятора, плюс 22 программы на стиральной машине. 2 кнопки, 3 заправочных горловины, 2 настроечных регулятора и программатор на посудомойке. 6 кнопок и 9 программ на хлебопечке. 10 кнопок, 9 программ и 1 комбинированный регулятор на СВЧ. 11 кнопок сенсоров на варочной поверхности. 2 ползковых переключателя и 2 настроечных регулятора на радиобудильнике у кровати. По 17 кнопок на 2 пультах 2 кондиционеров. Я уж не говорю о видеомагнитофонах. 3 штуки и все программируются по-разному. Компьютерах, DVD-шники, измельчители отходов, а также о всякой мелочевке типа принтера, сканера, ионизатора воздуха или телефона. На последнем, кстати, помимо основных 10 кнопок с цифрами, есть еще 12 дополнительных кнопок разного калибра, формы и цвета. А пульты от телевизоров? На самом маленьком из них 25 кнопок, а на самом большом, внимание, барабанная дробь. 53 кнопки. Назначение более половины из этих кнопок я не помню. И с каждым годом число тех кнопочек на пульте, о назначении которых я помню, все уменьшается и уменьшается. Дичаю. Инструкции к домашним приборам занимают целый ящик в моем столе. Каждый раз, когда я беру в отпуск комбайн видеокамеру с двумя объективами, видеокамера, совмещенная с фотоаппаратом, я лезу в этот ящик в поисках томика инструкции, потому что на камере 18 кнопок, 2 ползковых переключателя, 1 нажимной диск-селектор и несколько десятков разных программ и настроек в меню. Причем многие кнопки камеры имеют двойное назначение. Результат их нажатия зависит от того, в каком положении находятся другие кнопки и регуляторы. Настало будущее. Все эти кнопки и функции тоже своего рода завлекалочки, которые человек не использует процентов на 80, но которые очень любит. А завлекалки бывают разные. Возвращаясь к исследованиям блудливых покупательских взглядов, можно упомянуть про исследование, сделанное когда-то психологом Хессом для нужд рекламных кампаний. По реакции зрачков Хесс установил, что мужчины и женщины по-разному реагируют на разные изображения. Выводы его, впрочем, были тривиальны и предсказуемы. Например, вид нарисованного младенца нисколько не привлекал мужчин, их глаза скользили по ребенку, как по фону, зато младенец автоматически привлекал внимание женщин. Еще большую реакцию вызывала у женщин картинка матери с младенцем. Мужчины же не обращали на нее почти никакого внимания. Зато у мужчин вызывало повышенный интерес изображение голой женщины. А вот женщины на эту картину не реагировали вовсе. Зато голый мужчина вызывал у них даже больший интерес, чем ребенок. Примечательно, что на голову мужчину реагировали и мужчины, правда, довольно слабо. Если бы мне дали деньги, которые потратил на это исследование Хесс, я бы провел его без всяких испытуемых, написав результаты просто из головы. Но Хесс, по крайней мере, честный исследователь, хотя и с банальными результатами. А есть такие фантазеры? Наивно было бы думать, будто хорошее большое дело, которым является пропаганда потребительства, обойдется без присосавшихся к нему паразитов. Часть из них я описал, когда рассказывал про мастеров от НЛП и других аферистов, обещающих методом подпороговых воздействий, внушений и нанесений невидимых глазом меток продать покупателю любой товар. А вот другая часть, которую уже нельзя отнести к откровенным аферистам от рекламы, занимается более безопасным делом, пишет толстые аналитические отчеты о психологическом состоянии социального субстрата — людей, используя метод психоанализа, например. Известен случай, когда правительство США, решившее узнать, чем недовольна шахтерская масса, заказало одной солидной фирме такое исследование. Деньги были успешно освоены, а правительство получило психоаналитический отчет, в котором на полном серьезе утверждалось, что неудовлетворенность шахтеров происходит не от недостатка денег, а из-за комплексов. Каких же? Следите за мыслью. Земля — это наша мать. Шахтеры вынуждены ковыряться в ней, то есть практически кромсать материнскую утробу. И от этого им стыдно. Больно и неприятно. Это имманентный страх шахтера, и с ним ничего не поделаешь, поэтому шахтеры вечно недовольны. Аналогичный анекдотичный случай произошел в автомобильной столице Америки Детройте. Авторы исследования, сделанного по заказу автопрома, написали в своем отчете, что автомобиль по Фрейду символизирует половой член, поэтому автомобили нужно делать большие и мощные. К совету прислушались. Это случилось незадолго до нефтяного кризиса. Жульё, короче. Однако немногим большая польза бывает и от серьезных исследований рынка, особенно если принимать их как руководство для стратегических прорывов. Хотите изобразить бурную деятельность, паразитируя на ниве рекламы? Напишите отчет об исследовании рынка. Хотите преуспеть в бизнесе? Не заказывайте исследования рынка. А если уж заказали, то хотя бы не читайте их. Однажды московский журналист принес в одно очень уважаемое издательство свой детектив о похождениях сыщика-любителя. Действие книги происходило примерно 100 лет назад. Издательство заказало специалистам исследования, чтобы те определили целевую аудиторию книги и ее рыночные перспективы. Специалисты честно провели исследование и сказали, что книга эта будет мало кому интересной, разве что тихой забитой интеллигенции. Но откуда деньги у интеллигенции? Книгу автору завернули. И он пошел в одно маленькое молодое издательство, в котором никаких исследований рынка не проводилось, а принятием решений занимался сам хозяин издательства. Он напечатал книгу. Книга взорвала рынок. Так в большой мир вошли писатель Акунин и издатель Захаров. Как верно замечает один из крупнейших практиков отечественной рекламы Александр Репьев, если бы бизнес относился к идее исследования рынка как к Евангелию, с нами не было бы таких товаров, как гель для укладки волос или телефонные автоответчики. Предварительные исследования дали отрицательную реакцию рынка на идеи этих товаров. С другой стороны, даже после проведения по всем правилам полного набора исследований, 92% новых продуктов питания оказываются неудачными. С учетом того, что успешность таких исследований не превышает 8%, все большее количество компаний пересматривает свое отношение к обычным, традиционным исследованиям рынка. Не нужно исследовать рынок, нужно знать людей. А люди в массе своей таковы, что сами не имеют представления о своих желаниях. Они еще не научились желать того, что предложит рынок им завтра. Как верно заметил один из руководителей фирмы «Поляком», мы не спрашиваем покупателей, купят ли они такие продукты, поскольку они часто сами не знают, чего хотят. Действительно, этим дуракам надо помочь, развить в них понимание нужности предмета или услуги, которую придумал гений. Я же не зря в самом начале нашего разговора сказал, что нынешний мир — это мир гениев. Именно гении осуществляют прорывы, в которые никто не верит и которые никто не предсказывает.